Эпилог. 7 июля 2018 года. Россия. Самара-Арена. Гул стадиона не перебивает звук пульса в ушах. Собственный ток крови оглушает, и я не помню, когда в последний раз у меня настолько захватывало дух. Когда я ощущала одержимую энергию тысяч людей. И несмотря на то, что я обычно не люблю многолюдные места и скопления масс, то сейчас все иначе. Может быть, потому что атмосфера в воздухе пропитана светлыми чувствами, такими как вера и надежда на свою команду. Весь этот шум вокруг не доставляет дискомфорта, а наоборот, дарит тебе ощущения, сравнимые разве что с полетом на парашюте или катанием на чертовски быстрых американских горках. Сейчас мы медленно поднимаемся вверх, предвкушая зависание на безумной высоте. Англия-Швеция. Счет 2-2. Дополнительное время давно закончилось, как и серия послематчевых пенальти. Когда из ровного строя сборной Англии выходит номер 10, стадион взрывается новой порцией аплодисментов, свистков и криков. Английские фанаты размахивают огромными бело-красными флагами, натягивают вдоль секторов баннеры поражающих масштабов. Мне кажется, что весь стадион кричит фамилию моего мужчины. «Стоун! Стоун! Стоун!» «Кайл, давай, ты сможешь!» – тихо шепчу я, приобнимая Нику, которая с недавних пор начала смотреть футбол вместо мультиков. Не всегда, конечно. Но мы все тут втянулись. Безумные фанатики? Нет. Я фанатка не футбола, я одержима одним нападающим, напряженные черты лица которого могу разглядеть с близкого расстояния. Я сижу очень близко к воротам, как раз в том секторе, где сидят близкие семьи членов сборной Англии. Я уже знаю, что наша страна сегодня проиграла в серии послематчевых пенальти. Честно говоря, не представляю, как бы я смотрела полуфинал Англия-Россия, если бы наши выиграли. «Мам, это же Кайл? Он пошел пинать мячик?» Нежно и восторженно пищит Ника. «Это он, это он!» Еще бы это был не он. Это решающий удар в серии. Если Кайл забьет сейчас, он станет героем игры и отличится не только голом в основное время, но и выводом своей команды в полуфинал. Нервы оголены, и я едва сдерживаю себя, чтобы не заломить пальцы на руках. «Вот это игра, вот это напряжение!» – произносит Мишель, размахивая английским флагом. «Они с мужем приехали сюда поболеть за свою страну, и я очень счастлива, что, несмотря на то, что я больше не живу в Лондоне, мы остались близки. За нами в сборе и все остальные. Мои родители и родители Кайла, которые, кажется, просто обожают Веронику, хотя ко мне поначалу отнеслись настороженно, Кейти. И кажется, что у всех нас сердца бьются в унисон, а мысли повторяют только одно – «Забей, забей, забей!» Хотя у меня скорее такие. «Забьет! Кайл сделает это!» Ведь он всегда побеждает. И за последние полгода отношений у нас бывало всякое. Московские олигархи объявили на меня охоту, как только я вернулась в Москву. Наши отношения порой напоминали страстное фламенко. Но от этого не лишались понимания, нежности и затишья перед бурей. Стоун оказался поревнивее некоторых, но вместо того, чтобы избивать меня и наказывать, он устраняет всех противников, четко показывая, что я его женщина. И вот мы зависли в воздухе. Я смотрю на Кайла, наблюдая за тем, как медленно опадает его грудная клетка. Он не волнуется, нет, он уверен в себе. Взгляд викинга, бойца, уверенного в победе. Обожаю, люблю. Готова смотреть вечно, уж простите. Нервно кусаю губы, наблюдая за тем, как номер 10 несет мяч, направляясь к воротам. И вот он, момент. Кайл целует мяч и кидает на меня цепкий, кратковременный взгляд. Ставит мяч на поле. Весь стадион замолкает. Мне кажется, что всем сейчас просто-напросто перекрыло кислород. Я задыхаюсь от волнения. Дрожь волной бьет все тело. Не думала, что просмотр матча может довести меня до морального оргазма. И сейчас я очень близка к кульминации. Сжимаю в руках Нику. Мой мужчина с левой ноги хладнокровно бьет по воротам. «Господи!» Кажется, я кричу это вслух. Кажется, это сейчас орут все англичане, находящиеся на стадионе. Он забил, забивает. Боже, от сердца отлегло. По щекам скатываются слезы радости и гордости. Я без ума обнимаю малышку. Даже миссис Вудс подскочила и размахивает флагом своей страны, выкрикивая радостные кличи. А ей, на секундочку, сколько лет? От слез у меня все поле расплывается перед взором. Вижу, как Кайл бежит по полю, обнимаясь с остальными игроками. Он смотрит на меня. И, бросив маме: «Мам, я на минутку». «Ты куда?» – уточняет мама, обнимая вместо меня Нику. «Ты куда?» – повторяет Вероника, по-прежнему подпрыгивая на месте и радуясь вместе со всеми. «Ника, я скоро вернусь», — выдыхаю я и, не обращая внимания на взгляды охраны, перепрыгиваю через небольшое ограждение, подбегаю к обочине поля. «Судья давно дал свисток о конце игры, и мне можно. Когда я еще выбегу на поле чемпионата мира?» Кайл замечает это и, несмотря на ликующую команду, бежит ко мне, схватив за талию, приподнимает над травой, кружа по краю газона. Я смотрю в его глаза, обхватывая лицо ладонями. «Ты это сделал, ты самый лучший», — тепло шепчу я, хотя хочется кричать, но мой голос уже осип за несколько игр сборной Англии. «Мы это сделали». Кайл достает из гольфа мой кулон, ту самую буковку «С», что долгое время была связующим звеном между нами, с самого начала, с того дня, как мы познакомились в клинике, и все было не зря. Как не верить после такого, что послали мне его не случайно? «Мы это сделали, Эффи!» Кайл надевает кулон так, чтобы он оказался в углублении между моими ключицами, и вновь кружит над землей, на глазах у 40 тысяч ликующих человек. Но мне все равно. С ним мне всегда кажется, словно я нахожусь под его непробиваемым куполом, в котором нет места другим, и больше никогда не будет. Мне потребовалось пройти через многое, набить себе шишек и 100 тысяч раз обжечься, чтобы узнать, что такое настоящая любовь. Познать ее исцеляющую, вдохновляющую и воскрешающую силу. Я принимаю ее с открытым сердцем, и я знаю, что это он, тот самый, мой человек. И, плотно прижимаясь к его телу, я прикасаюсь к его губам своими, ощущая внутри не что иное, как абсолютное счастье, разливающееся внутри и обволакивающее каждую клеточку моего тела. И все так, как и должно быть. Конец.